Глава 6, в которой Эмма говорит «стоп». «Умерла?» — спросила я. Кароль неожиданно широко улыбнулся и помотал головой. «Жива и даже здоровёхонька». Я тупо смотрела на него. Кароль взял меня за плечи, легонько сжал, встряхнул, повторил. «Абигайль выздоровела, шлёт тебе приветы». «Ну, как же?» «Девчонка здорова. Они в Хазрате и вряд ли вернутся. Белокурые северянки пользуются там большим успехом». Он со значением поглядел на мою голову. Я через силу улыбнулась. «Собираешься и меня в Хазрат сплавить?» «Даже не надейся». «Ну что ты?» — мгновенно отреагировал Кароль. «Блондинки нам тоже по вкусу». «Кароль, ну я не понимаю». «Абигейл говорит, что ее вылечила твоя картина». «Картина?» «Тот портрет, что ты написала». «Но...» «Скажи, почему ты уничтожила первый?» — требовательно спросил Кароль. «Ведь он тоже был очень хорош». Я вздохнула. «А ты сам заметил какую-нибудь разницу между ними?» Он сощурил зоркие глаза, как бы сравнивая портреты. Один далёкий, другой уже несуществующий. И там девочка прекрасна, нежный цветок перед самым увяданием. Ясно, что она умирает». Я вскинула в удивление брови. Площадный король заговорил как поэт. «Но второй всё-таки...» «Что?» «Не так безнадёжен. И на том портрете девочка знает, что умирает. Но на втором она знает кое-что ещё. Она умирает, но она не умрёт», — сказала я. За спиной Кароля бегали, кричали и смеялись дети. «Наверное, и Абигейл теперь может бегать, не боясь закашляться». «Как ты это делаешь?» — спросил он. «Что? Я просто рисую». «Просто? Ты просто залезаешь внутрь человека, вытаскиваешь из него самые болезненные воспоминания, просто делаешь видимыми всем его тайные пороки и просто спасаешь людей?» Я вздрогнула. «Подожди, Кароль». Он продолжал по-прежнему тихо, но со странной яростью. «И ты еще спрашиваешь, почему я злюсь? Ты со своим даром сидишь здесь, в базарной толпе, и малюешь бесконечные картинки, чтобы заработать на кусок хлеба в то время, как можешь...» «Кароль, стоп, остановись!» Я и забыла, что у меня может быть такой голос, а Кароль даже не подозревал. Моргнул и умолк. Я отступила, чтобы он не нависал надо мной молчаливой укоряющей глыбой. Заговорила медленно, тщательно подбирая слова. «Кароль, я не хрупкая принцесса и не прекрасная дама. Меня не нужно спасать. Мне не нужно помогать, по крайней мере, пока я сама об этом не попрошу. Мне не нужно учить и указывать, как жить и что делать со своим даром. Я совершенно уверена, что Абигейл спас вовсе не портрет, как бы это ни было лестно, а своевременное лечение, тебе ясно?» Король кивнул, не спуская с меня прищуренных глаз. Казалось, моя отповедь не задела его, лишь удивила. «Ясно, как вы себе это представляете, дама Эмма. Соизволите ли вы разрешить мне остаться при своем мнении?» Я пожала плечами. «Соизволяю». «А не соизволишь ли ты рассказать, каким образом Абигейл с Бертой оказались в Хазрате?» Король подмигнул мне. «У меня везде есть друзья». «И, конечно, они охотно взяли на борт нищую женщину с больным ребенком?» «Ну, так долг платежом красен, а они мне должны». Я помедлила. Чем дольше, тем больше я была уверена, что этот человек или преступник, или контрабандист, что в моих глазах вовсе не было преступления. Моя страна и возникла когда-то именно благодаря контрабанде и узаконенному пиратству. Одиночные поначалу каперы сплотились в эскадры, могущие противостоять вражескому флоту. Год за годом морские волки расширяли бесплодный участок земли, когда-то служивший им укрытием, вгрызаясь в скалистые берега и откусывая клочки территорию соседей, пока, к удивлению королевств и княжеств, рядом с ними не появилась маленькая, но крайне независимая и требующая в себе уважения государства. «А почему ты им помог?» В глазах мужчины появились знакомые смешинки. «Если бы ты нарисовала мой портрет, всем бы стало ясно, как много пороков и злодеяний скрывает моя физиономия. Может, я хочу их слегка уравновесить. А теперь пора, Джок уже скучает. До встречи на площади, моя непрекрасная дама». Он развернулся и ушел, насвистывая не хуже своей птицы.